Интерлюдия. Этюд первый. Голод. 300 лет назад. Этим утром Лоренту не спалось. В своем особняке, пожалованном ему великим господарем за заслуги перед отчизной, он с самого рассвета тренировался во владении мечом. Прямо на заднем дворе, среди кустовых роз, высаженных его старой экономкой, стояли несколько деревянных манекенов для отработки ударов. Еще слишком рано, чтобы устраивать спарринги. Слишком рано, чтобы можно было позвать мастера меча. В одних штанах, босиком и с голым торсом, он отрабатывал удары один за другим. Капельки пота уже щекотали спину, светлые волосы, выбившись из тугого узла, прилипли ко лбу. Прекратив тренировку, чтобы перевести дыхание, Лорент остановился взглядом на деревянном истукане и замер. На какое-то короткое мгновение ему почудилось, что перед ним она. Мелькнули золотые волосы, струящиеся по обнаженным плечам. Показалась тонкая талия, переходящая в широкие бедра. Глаза медового золота, сжигающие изнутри, будто блеснули в утреннем полумраке сада. Лорент опустил веки, проклиная тот день, когда ему пришлось посетить резиденцию драконьих королей. Ту секунду, когда он увидел ее обнаженное тело в отражении зеркально-черного пола. Сердце в груди бешено забилось. Он шумно сглотнул, стиснув зубы, прогоняя наваждение. А потом открыл глаза, силой замахнувшись тяжелым мечом, намереваясь нанести воображаемому противнику удар. Но оружие с грохотом выпало из его рук, заставив кровь ударить в виски, а дыхание остановиться. На деревянный манекен прямо перед ним был надет свиток на тонкой палке, изображавшей руку воображаемого бойца. Мужчина готов был поклясться всеми богами, даже проклятыми, что никакого свитка здесь не было. И быть не могло. Его бросило в жар. Не от страха, нет. Он оглянулся по сторонам, цепким взглядом высматривая возможного тайного гостя, но, конечно же, никого не нашел. Твердым шагом двинулся вперед и осторожно снял тонкий рулончик пергамента. Бумага зашуршала в крепких, мозолистых руках, привыкших держать меч. Взгляд требовательно скользнул внутрь, различив красивую вязь слов. Золотые буквы на темно-коричневом фоне. Запах дивных диких цветов, различить который офицер княжества и посол его светлейшества господаря никак бы не смог в силу грубости своей профессии. Но он различил и уловил. Руки его все же дрогнули, хотя он и не мог поверить. Золото и аромат, как будто это любовное послание. От нее. Может, какая-то глупая шутка? Но чья? Ведь никому не известно его отношение. Болезненная страсть к проклятой драконьей королеве. Он вчитался в слова. Сперва послание шло на языке княжества, а в конце стояла приписка на драконьем. Язык крылатого племени был отдаленно знаком Лоренту. Он не мог хорошо говорить, но довольно сносно читал. Должность княжеского посла обязывала. Глаз змея озера, 13 зенит. И затем три слова каллиграфическими завитками. Хашнаварас Сейша Льерн. Мужчина прикрыл глаза. Его сердце билось стремительно и громко, отдаваясь в подушечках пальцев, которыми он провел по бумаге. «Повинуйся голосу дракона». Вот что означали последние слова. Он не мог поверить. Но и не поверить тоже не мог. Глаз змея озера. Что это? Быстрый ум метнулся в воспоминания, вылавливая образ огромного водоема недалеко от Драконьей горы. Он никогда не бывал там, но часто видел его очертания на большой карте господаря, словно медальон с отверстием в середине, маленький остров. Не это ли и есть глаз? Лорен был уверен, что угадал. 13 зенит. Сердце забилось быстрее. Либо это было очень просто, либо невероятно сложно. Сегодня 13-е число месяца Траволунь. Зенит — это полдень. Неужели... Посол Златоцветного княжества все еще не мог поверить и не хотел гадать. Кто написал письмо? Королева или кто-то другой? Человек или дракон? — спросил вслух. «С какой целью его хочет видеть правительница Райялари? Не ловушка ли это для посла одного из человеческих княжеств с целью разжигания конфликта между людьми и нелюдьми?» Лорент не стал гадать, потому что решение уже было принято. Он не мог отказаться от искушения узнать правду. Он не мог отказаться от шанса увидеть ее, пусть и призрачного шанса. Быстро приняв душ после тренировки, он оделся, тщательно следя за своим внешним видом, нацепил перевязь с мечом и кинжалом, заплел светлые волосы в короткий хвост и вышел из дома. Времени было не так много, несмотря на то, что солнце только едва вышло из-за горизонта. Оседлав коня, посол пустил его галопом. Через час мелькнула черта города, через два — граница княжества, через три — его уставшие ноги касались холодных вод старого водоема. Во всей округе здесь царила тишина. Там, за зеркальной гладью, вдали начинался лес, он же — граница империи Райялари. Тут не селились люди, не гуляли на лоне живописной природы влюбленные парочки. Зато здесь любой случайный путник легко мог встретить оборотня, болотную шишегу или трескуна. Ведомые словом своих крылатых повелителей, нелюди никогда не вторгались в людские княжества. Но и люди не переступали невидимую черту, за которой начиналась Райялари. Потому что человеческая жизнь здесь никаким законом не охранялась. И если вздумается вампиру отужинать случайным путником, никто ему это в вину не поставит. Сам пришел, сам и виноват. И, несмотря на все это, Лорент на этой земле, почти у самого порога империи нелюдей. Но он не боялся. В его крепком теле было достаточно сил, чтобы сладить с парочкой монстров, а то, что влекло его к глазу змеи-озера, было много сильнее банального страха. Мужчина еще раз глянул перед собой, видя далеко впереди маячивший зеленью холм. Прямо посреди глубокого синего зеркала. На нем росли невысокие травы, камыш и в самом центре заросли кустов. Но плыть придется долго. Лорент отстегнул перевязь, оставив ее на берегу вместе с обувью, калетом, рубашкой и плащом. Кинжал запихнул за ремень штанов и нырнул в холодную пучину. Да, в какой-то степени он был даже рад, что пришлось добираться вплавь. От долгой скачки на лошади его одежда была вся в пыли, а сам он словно пропитался конским потом. Ледяные воды очищали тело и освежали ум. Лорент плыл быстро, мощными грибками преодолевая расстояние. Плыл и каждую секунду думал о том, что совершает огромную глупость, рискует жизнью, а может быть, карьерой посла и политикой всего государства. Но остановиться не мог. И через 30 минут глаз озеро встретил его густыми водорослями. С трудом пробираясь сквозь зелень, он еще несколько раз обругал себя за отсутствие разума, снимая с кожи голодных пиявок. А потом его ноги коснулись твердой почвы. Лорент достал кинжал и сделал несколько шагов вперед. Поднял голову и кивнул. Почти полдень. Скоро все решится. Либо он прискакал сюда зря, перепутав смысл послания, либо его и правда кто-то ждет. На всякий случай оружие он не выпускал из рук. Все же здесь мог оказаться кто угодно. Оставив камыш позади, мужчина погрузился по колено в траву. А впереди, словно дикая изгородь, стремилась ввысь стена терновника. Алые, как кровь, цветы украшали колючую зелень, не давая проникнуть глубже, в сердце острова. А глубокая тишина, нарушаемая лишь трескотнёй лягушек, намекала на то, что кроме самого Лорента здесь никого не было. Но что-то влекло его вперед. Сердце, ум, тело. Он не знал. Но с каждым шагом кровь все сильнее била виски. Подойдя к кустам, мужчина попробовал отодвинуть их. Бесполезно. Попробовал кинжалом прорубить путь, но лишь порезал пальцы. Один из отрезанных цветков на длинном стебле упал к его ногам. Лорент поднял его и стал медленно обходить стену, машинально удаляя кинжалом шипы. И вдруг услышал какой-то звук. Он остановился, словно врастая в землю, а затем сделал еще несколько шагов. Звук повторился. Он был похож на выдох. Эхо. Женский стон. Сердце Лорента остановилось. Он еще ничего не мог понять, но все чувства мгновенно обострились. Прокравшись вперед, он внезапно обнаружил брешь в стене. Кусты в одном месте были не столь густыми, и сквозь них даже можно было смотреть. Мужчина опустился на колени и сунул голову в гущу зелени. Шипы на одной из веток оцарапали его лицо, но зато он увидел. На ровной поляне мягкого изумрудного ковра лежала обнаженная женщина. Ее жемчужно-белое тело медленно двигалось, словно в странном танце. Золотые волосы, как драгоценное сокровище, рассыпались по траве. Ноги были сжаты в коленях. Одна рука скользила между бедер, касаясь самого интимного, самого сокровенного. Если бы посреди поляны Лорент увидел трех светлых богов, играющих в прятки, и то удивился бы меньше. Ощущение, которое он испытал, было схоже с чувством, когда молния пронзает насквозь. Ведь перед ним лежала обнаженная королева драконов. Аллегрион Златопламенная, о которой он не переставая грезил вот уже столько дней и ночей. Но это было слишком невероятно. Лорент мог бы потереть глаза, встряхнуть головой, как всегда отгоняя наваждение, если бы имел силы хотя бы отвернуться, пошевелиться. Королева прогнулась в спине, и стон, полный сладострастия, вновь разорвал воздух, отдаваясь бешеной пульсацией в холодных мокрых штанах посла. Виски сдавило, голова горела так, словно он дрался с врагом и получил по макушке рукоятью меча. Руки сжались в кулаки. Больше всего на свете в этот момент Лорент жаждал прикоснуться к коже королевы, тонкой, бархатной. Хотел ощутить под собой ее хрупкое тело, хотел почувствовать у себя во рту вкус ее удовольствия, блестящего хрусталем. От нестерпимого желания его начинала бить мелкая дрожь. Аллегрион ласкала себя у него на глазах так близко и так далеко. А в висках стучало лишь одно — «Нельзя». «Королева! Смерть!» Холодные штаны начали болезненно давить. Аллегрион развернулась на траве животом вниз, немного переместилась в пространстве и приподняла бедра. Лорент дернулся, как от удара. Его выдержка трещала по швам, растворяясь, как сахар в воде, как вино в крови. Лона королева оказалась прямо напротив него, в нескольких шагах. Он видел, как блестит от влаги ее бархатистый цветок, как заколдованный наблюдал за пальчиками, медленно раздвигающими лепестки, погружающимися в сладкую сердцевину. Смотрел, как выгибается тонкий стан в такт движением женской руки и терял связь с реальностью. Оставалось только его желание, его страсть и королева драконов. Но последняя хрупкая мысль еще трезвонила в голове. Оскорбление правительницы Роялари от посла людского княжества равноценно объявлению войны. «Стой! Остановись!» Лорент, с трудом сохраняя остатки разума, остался на месте. Только титаническая воля удержала его от того, чтобы выломать такой тонкий здесь слой кустарника и изнасиловать Аллегрион. Вместо этого он снял ремень, кинжал скрылся в траве. Мокрые штаны упали на землю. Мужчина вышел из них, с отвращением отбросив, и коснулся своей напряженной, как камень, плоти. Ощущения были почти болезненными. Так сильно он хотел оказаться в этой женщине. Рука медленно перемещалась вверх, вниз, поглаживая разгрещенный от нетерпения член. Лорент хотел, чтобы это кончилось. Жаждал сбросить с себя это темное желание. Освободиться. Хоть и знал, что это не поможет. В этот момент Аллегрион качнула бедрами и застонала, откидывая голову назад. Золотая волна волос блеснула в воздухе, искрящиеся пальцы блеснули в воздухе, спустившись чуть вниз и словно нарочно открывая взгляду посла то, что еще было скрыто ладонью. Розовая плоть раскрылась, как сладкая абрикосовая мякоть, и Лорент с трудом подавил животный рык, не сводя с нее глаз. Напряжение достигло пика, разрывая на части. Зубы вонзились в нижнюю губу, скрывая стон. Ладонь стала скользкой. Вслед за тяжелым, не принесшим удовольствия оргазмом, телом овладела слабость. Лорен тяжело дышал, понимая, что, кажется, сходит с ума. Что он делает здесь, в центре Змея озера, так близко от обнаженной королевы? Почему он сам обнажен? Нужно уходить, пока он не выдал себя, исчезнуть навсегда и забыть то, что открылось глазам. Только Лорен знал, что это невозможно. Он даже не мог заставить себя сдвинуться с места, а его член был все так же напряжен, как и несколько минут назад. Мужчина выругался про себя, проклиная собственную слабость, и вновь посмотрел на королеву. Аллегрион лежала на спине, теперь боком к нему. Она смотрела в небо, едва улыбаясь. Ее маленькие ладони играли с травой, розовые напряженные ягодки груди игриво торчали вверх. Лорен сглотнул слюну в пересохшем горле, и в этот миг королева повернула голову. Она посмотрела точно в то самое место, где он прятался. Более того, он мог поклясться, что сквозь зелень листвы она глядит прямо ему в глаза. И улыбается. Холодная дрожь пробежала по спине мужчины. Он не верил своим глазам. Снова. Но секунды утекали, как горная река, а она все не отворачивалась. И тогда он принял решение, от которого зависело все: его жизнь, смерть и, самое главное, его животный голод. Мощная мужская фигура, привыкшая к боям и военным походам, гордо распрямилась. Сильная рука отодвинула ветви кустарника, и он шагнул на поляну к королеве. Она не сводила с него глаз, самоуверенно и дерзко разглядывая округлые мышцы, ширину грудной клетки, стальные бедра, каменное желание. И улыбнулась. Ни слова не сорвалось с ее губ. Словно она жаждала, что же он будет делать дальше. Словно хотела посмотреть, на что он готов пойти. Лорент медленно, но уверенно подошел к королеве. Его взгляд жадно блуждал по ее телу, рассматривая вблизи то, что раньше видел лишь во снах. А затем опустился на колени, сжимая в руке тот самый алый цветок терновника, который сорвал, как только приплыл на остров. Он поднял его вверх и мягко опустил на грудь женщине. Она шумно вздохнула, сильнее прикасаясь кожей к бутону. Лорент провел цветком вниз, прочертив линию, чувствуя, как желание захлестывает его с новой силой. Тогда Аллегрион перехватила его руку и осторожно забрала цветок. Повертев его в руках, она проговорила тихим, мелодичным голосом, ласкающим мужчине слух. «А где шипы?» «Я их срезал», — ответил он хрипло, не сводя с королевы горящих глаз. Она улыбнулась. В воздухе заискрилась магия, и посол людского княжества с удивлением увидел, как все шипы выросли вновь. «Красота не бывает без боли», — загадочной улыбкой проговорила женщина, возвращая цветок. А в следующее мгновение ее колени раздвинулись в стороны, обнажая перед взглядом мужчины его собственное безумие и исцеление от него. Взгляд Лорента потемнел, дыхание оборвалось, и разум, наконец, окончательно проиграл.